В жизнеописании Алексея Орлова рассказана история, любопытная этого семейства. Дед Орловых участвовал в стрелецком бунте. И когда взошел на плаху, ему под ноги покатилась отрубленная голова стрельца. Вот он ее взял и пнул, как футбольный мяч. И эта варварская удаль очень понравилась Петру, его помиловали. Вот у него и родились эти 5 внуков, 5 любимцев гвардии. Григорий Орлов, как говорила о нем Екатерина, был красивейший мужчина в России. Но не самый умный из братьев, а самый умный, самый отважный, этакий кондотьер был Алексей Орлов. Он был знаменит, это был Голиаф, он был знаменит своей силой. Он ударом кулака убивал быка и 2 пальцами давил легко зеленое неспелое яблоко, и он мял на глазах подковы, как бумагу. «О нем замечательно, — сказал граф Головкин, — я не поручил бы ему ни жены, ни дочери, но я мог бы свершить с ним великие дела». В нужное время появляется у нее Григорий Орлов. Очень изменился великий князь. Любовь его сделала другим. Он перестал быть терпимым, ведь до этого он не знал, что такое любовь. Потом будут объяснять, какая широкомордая, уродливая была Елизавета Воронцова. Они не понимали. Она его любила. И он первый раз испытал, что такое спать с женщиной, которая тебя любит. И он был готов отдать ей все в благодарность за это. И он начинает ненавидеть Екатерину. Он мечтает только об одном. Когда он сядет на трон, Елизавета Воронцова станет императрицей. И Екатерина это чувствует. Она чувствует, что у нее будет только один путь в Шлиссельбургскую камеру. А смерть Елизаветы все приближается, придворные уже знают, здоровье императрицы ужасное, она почти не выходит из покоев, и уже начинаются разговоры о заговорах. И Екатерина, она великая женщина, она шьет заговор невероятно умело. Она как-то сказала о себе: «Я могу быть своей и в Спарте, и в Афинах», в 2 враждующих государствах. И она постепенно приводит в заговор всех ненавидящих друг друга, Разумовских и самого могущественного из Шуваловых, и этого знаменитого либерала Панина, смешную, юную Екатерину Дашкову. Дашкова-то она по мужу, а фамилия-то у нее Воронцова, и она родная сестра любовницы великого князя, так что это уши Екатерины рядом с ее врагом. Елизавета умирает, императрица. И начинается эта сцена, описанная во многих воспоминаниях. Екатерина в черном платье со слезами на глазах. Она показывает эту великую скорбь, великая актриса, об этой императрице, которая ее нещадно тиранила. А наследник, ставший императором, а он не скрывает радость освобождения от этого ярма. И во время похорон Елизаветы он устраивает целое представление. Он такой немножко мальчиш-плохиш, поэтому он все время как бы отстает от едущего торжественно впереди одра с гробом Елизаветы. А потом как бы его настигает, то есть бежит. И эти степенные камергеры, которые несут его черную епанчу, они вынуждены отпускать ее, и она вьется по ветру. И после таких 3 марш-бросков одр вынужден останавливаться. Но законы. Как град обрушивается на страну бесконечное количество великих реформ, великих, Указ о вольности дворянства, счастье дворянства. Екатерина видит мужа Дашкова и со слезами на глазах после этого указа. А дальше он уничтожает тайную канцелярию, этот пыточный застенок. И появляются они, эти люди-мифы, ибо наступила эпоха великого, как бы сейчас сказали, реабилитанца. Все эти сосланные в предыдущее царствование, эти великие Берон, и вместе с ним появляется знаменитый фельдмаршал, великий полководец Миних. Это два жестоких врага, и новое поколение видит их двоих на балу, которые показывают, как продолжают показывать, как они ненавидят друг друга. Появляется Листок, лейб-медик, который много способствовал перевороту Елизаветы, и которого она потом отправила в ссылку, а перед этим пытала. И он говорит Петру страшноватую фразу: «А вы добры, как были добры прежде, но эта доброта в этой стране вас погубит». Его погубит не только доброта, он действительно, его узкий галштинский ум, он не может понять эту страну, он не может понять этих вельмож, и он совершает самое страшное. Вот все эти победы, которые одержала армия Елизаветы в битвах с великим Фридрихом, они ничто для него. Он заключает мир с Фридрихом, и свершается этот величайший фейерверк. На Васильевском острове сооружаются две гигантских пылающих фигуры. Это Россия и Пруссия. И эти два пылающих костра таких начинают двигаться навстречу друг другу и застывают в рукопожатии. А в гвардии начинают передавать ужасное, что он не носит русские ордена. Он носит какой-то жалкий орден, подаренный Фридрихом. Он стоит на коленях перед его портретом, и Фридрих сам в ужасе был, когда дипломаты начали доносить до него это, потому что опытный Фридрих понимает, что это может быть концом его нового удивительного союзника. И он говорит: я не могу его понять. Это какая-то странная любовь ко мне, это любовь Дон Кихота к Дульцинее. И он умоляет Петра: не надо много реформ, меньше реформ, но главное, слушайтесь вашу жену. Дипломаты уже донесли о единственно умном человеке во дворце, о новой императрице. Но он не слушает, он же ее ненавидит. И даже в манифесте при вступлении на престол, вопреки обычаю, Петр не упоминает о своем сыне Павле, как бы намекая незаконно рожденный. Он ждет. Ему есть что ждать. Екатерина беременна от Григория Орлова. И он знает, будут роды. Ее надо застигнуть и обвинить в неверности. Но та придумывает историю, которой позавидовал бы сам господин Дюма. Петр обожает фейерверки, пожары. И когда у нее начинаются роды, ее камердинер Шкурин поджигает собственный дом. Петр спешит на пожар, а в это время из дворца в шубе уже выносят рожденного Екатериной младенца. Ее сыну, Алексею Бобринскому, будет 19 лет, когда Екатерина напишет ему: «Ваша мать, спасая свою жизнь, была принуждена скрыть ваше рождение». А заговор растет. Случилось все внезапно. Накануне своего тезоименитства Петр отослал Екатерину с маленькой группой придворных в Петергоф и сообщил, что приедет туда на следующий день для праздничного обеда. Сам он был в Раненбауме, и там утром, как всегда, он маршировал с галштинскими солдатами и не знал, что произошло в ночь. Дело в том, что до этого, за день, был арестован один из заговорщиков, некто Пасек. И Орловы, которым надоело ждать, решили: пора. За Орловыми следили. Видимо, слухи все-таки дошли, наконец, до Петра. Ведь в заговоре был практически, наверное, вся гвардия, весь Петербург. И он приставил некого Перфилева следить за Орловыми. Так вот, в эту ночь, когда было решено произвести некое действо, Перфилев был приглашен Григорием Орловым и пьянствовал, играл в карты до утра. А в это время на рассвете в Петергофе появилась карета. Это приехал Алексей Орлов. Приехал за Екатериной. Ей он сказал, по легенде, всего лишь фразу: Пасек арестован. Время вас провозгласить императрицей. Есть такой знаменитый рисунок Кестнера, англичанина. Он сделал его всего в двух копиях. Одну подарил Екатерине, а другая висела в московском дворце Алексея Григорьевича Орлова. Об этом важнейшем моменте переворота. Это ворота Петергофского дворца. В воротах Алексей Григорьевич Орлов с Екатериной выходит. Спиной стоит камердинер Шкурин. Рядом камерфрау Шаргородская. На лошади друг Орлова Васька Бибиков. И понеслась карета в Петербург. Ну, а дальше все известно. Она появляется в Измайловском полку, где уже Кирилл Разумовский ждет ее с измайловцами. Они присягают ей. Потом Семеновский полк. Потом будут преображенцы. Потом на ступенях Казанского собора ангальт-сербскую принцессу выкрикнут русской императрицей. А потом уже сенат и синод, которых приучила императрица Елизавета к женским переворотам, присягнут ей. А потом, наверное, будет самая великолепная такая, я думаю, что это символ галантного века. На лошадях, в мужском костюме, в мундире Преображенского полка, с распущенными волосами, в великолепной шляпе, украшенной дубовыми листьями. Это Екатерина. А рядом с ней, похожий на молодого офицерика, тоже в Преображенском мундире, это Екатерина Дашкова. Как она себя называла, Екатерина Малая, а рядом Екатерина Великая. И две дамы предводительствуют войском, которое идет свергать законного императора. Так они отправились в ночь. А что же наш император? После маршировки, как запишет его наставник, который учил его истории, кстати, академик Штеллен, поехали в Петергоф для будущего ужина с императрицей. Но в Петергофе застали только ее золотое платье. Императрицы не было. Он потерялся. Он бегал по Петергофу, он звал ее. Он искал ее во всех углах Монплезира. И когда он шел через площадь, ему и сообщают о том, что в Петербурге пальба, въезды и выезды из города закрыты, а Екатерина провозглашена самодержится. Но Миних, рядом с ним великий полководец Миних, он объясняет: надо ехать в Кронштадт, там стоит флот. И он решает ехать. Весь двор, который он взял с собой, все эти кавалеры и все эти фрейлины, о которых ходила молва, что всех он хочет развести со своими мужьями и выдать замуж по собственному выбору. Вот все они поднимаются на яхту, и это похоже немножко на увеселительную прогулку вся эта компания отправляется в Кронштадт. А прогулка-то уже не увеселительная. В Кронштадте посланный от Екатерины адмирал Талызин. Он захватил Кронштадт, и когда они приближаются к Кронштадту, там на стене уже стоят солдаты с ружьями, и им сообщают, что поворачивали обратно. В Кронштадтскую крепость их не пустят. Он кричит, что здесь сам император. Приказ тот же. Миних, он долго жил в изгнании, и он взыграл этот вояка. Он понимает, это запах сражения. Он предлагает ему высадиться все равно, несмотря ни на что. Они же не посмеют стрелять в императора. Но император не тот. Они возвращаются в Раненбаум, где во дворце он будет дважды терять сознание, а Миних все уговаривает отправиться в Ревель. Оттуда в армию, которая стоит в Померании. Армия ненавидит гвардейцев, потому что это привилегированные полки, и с ним будет он, Миних, который умеет воевать. В 7 дней, говорит Миних, мы вернемся в Петербург. Не хочет. А в это время в Петергоф уже вошел арьергард, это Алексей Орлов с гренадерами, и они смяли галштинских солдат. Ну, а далее тут все известно. Петр подпишет, покорно подпишет отречение, и его привезут в Петергоф. Ему, правда, обещают, что будет жить он вместе приятным, но уединенным. Правда, вдали от Петербурга. Это мыза Ропша. Его в Петергофе видел Панин, и он, Панин, писал: «Лучше бы мне его не видеть. Он целовал мои руки, он плакал и умолял разрешить отпустить с ним Ропшу, его любовницу, Арапа, Мопса и Скрипку». Ну а далее любезнейший сын Павел мог прочесть финал вот там, в секретной шкатулке Екатерины. Эти письма того, кого он считал отцом из Ропши, где он писал из этого приятного и уединенного места: «Государыня». Петр называет ее государыня. Он просит убрать солдат из второй комнаты, потому что маленькая слишком комнатка, где он помещается, и ходить он не может. А как вы знаете, от этого ноги у меня опухают. И еще он просит убрать офицеров, когда он имеет естественные надобности, ибо это мучительно для него. И еще он просит отпустить его в Германию с любезными ему людьми, о которых императрица знает. Ну, а в остальном обращаться с ним, как с последним злодеем, ваш верный слуга Петр, подпишет он. Но все будет иначе. А что будет? Вот эта революция, которая вот произошла, там же не было ни одного убитого, там не было пролито крови. Ее называли «дамской революцией». И как писал участвовавший в ней рядовым преображенец и будущий великий поэт Гавриил Державин, в ней не было пролито крови, но зато было пролито много вина. В катки наливали с шампанской, мешали с пивом, с дорогим вином. И шел этот пир на весь мир. И потом Екатерина долго платила хозяевам питейных заведений. Много выпили вина. Крови не было. Кровь будет венчать этот переворот. Кровь императора законного. И вот и остались письма Алексея Орлова. Он пишет: они с командой благополучны, только урод наш за ним мог. Схватила его внезапная колика, и боится он, как бы он ночью не помер. А еще больше он боится, чтобы урод не выздоровел. Потому что из разговоров, когда он вздор не говорит, то понятно, что желает он в прежнем состоянии быть. Второе письмо. Занемог уже лакей урода Маслов. А урод уже называется здесь злодеем матушки государыни и всея Руси. Так вот, злодей так плох, что боится Алексей Григорьевич, что до вечера он уже не доживет. Только очень боится, что матушка как бы чего нехорошего на него и команду не подумала. Ну и третье письмо. Матушка государыня, погибнем, если не помилуешь. Поспорили они с князь Борятинским, разнять их не успели, а его уж нету. И все. Была ли виновна в этом Екатерина? Ну, общеизвестно, как бы, что хотела. Думаю, нет, в этот момент не она хозяйкой была. Она, правду напишет Понятовскому, любой гвардеец считал себя виновником ее удачного переворота. И не случайно на следующий день после переворота измайловцы, гвардия, снова приходят ко дворцу. Им понравилось. Они выкрикивают, чтобы показали им Екатерину, потому что слухи, что что-то дурно с императрицей. Их выходит увещевать Алексей Григорьевич Орлов, говорит, что императрица находится в вожделенном здравии, но ей приходится выйти и сопровождать обратно в казармы гвардейцев. Она в этот момент не повелевает ситуацией, и Орловы понимают, как страшно иметь рядом с Сангальцербской принцессой, захватившей престол, подлинного внука великого Петра. Так что Алексею Григорьевичу пришлось распорядиться. Ну, а далее наступила мечта братьев Орловых. Как напишет дипломат, они становятся подлинными хозяевами России. И осталась эта легенда о том, как Григорий Орлов, этот любовник Екатерины Всемогущей, так шутя, говорит ей: «Как думаешь, матушка, месяца мне хватит, чтоб тебя с престола свергнуть?» На что граф Кирилл Разумовский отвечает: «Хватит, хватит, только через 3 дня мы тебя и повесим». Так что было 2 партии, враждебных партий. Партия Панина Разумовского и партия Орловых, и Екатерине приходилось, как она писала, курцеголопом скакать между ними. А потом будет 11 лет, когда Григорий Орлов будет ее единственным фаворитом. Он победит чуму в Москве, а какие подвиги были суждены его брату Алексею Григорьевичу Орлов, который вообще в лодку не садился. В Чесменской бухте он сожжет турецкий флот. Притом никогда, как писал современник, не было столько сгоревших кораблей и столько погибших людей. И получит эту гордую приставку Орлов Чесменский, и колонна будет воздвигнута в честь его победы. А потом финал. Приедет из Петербурга к Алексею Григорьевичу его брат Григорий, как всегда в камзоле, осыпанном бриллиантами. Екатерина писала: «Я шлю этого ангела, ангела мира, заключать мир с этими ужасными бардачами», имея в виду турок. И Алексей-то умный и поймет то, что брат его не понимал, что она их двоих из Петербурга выслала. И очень скоро они узнают, что в покоях императрицы уже другой. И поскачет Григорий в Петербург, а у Петербурга и встретят его Караулы! Караулы новой любви Екатерины заставят его повернуть в имение, и начнет она с ним переписываться, сулить ему отступного, сервизы будет обещать. И иностранные дипломаты опишут, как Петербург погрузился в траур. Не работают министерства. Это траур по ушедшей любви. Екатерина, плача, собирала вещи прежнего фаворита, чтобы ему отослать, и сделала на всякий случай другие замки в своих покоях. Боялась Орловых. Григория пустят в Петербург лишь через год. А Алексея Григорьевича в Петербург так и не пустят. Ему она письмо напишет, что расположение ее к братьям Орловым неизменно, и к Алексею Григорьевичу тоже, что по-прежнему он будет начальствовать над флотом в Средиземном море. И она надеется, что пребывание его дальнейшее в Италии будет столь же приятно, как прежнее. Так что ему объяснили, не въездной он в Россию. Так появился этот странный изгнанник. Он жил с этой варварской роскошью. В этом великолепном дворце в Пизе, другой его дворец был в Ливорно, где стоял его флот. У него было все, кроме права вернуться на родину. Вот тогда, в Италии, он и встретил ту женщину. Но, однако, вернемся в 1796 год, где готовится перенесение гроба Петра Третьего в Зимний дворец. И, как мы помним, в процессию был назначен граф Алексей Григорьевич нести регалии, то бишь корону убиенного Петра Третьего. Но граф отказался за слабостью ног. 2 декабря утром Павел приехал в Александро-Невскую лавру, откуда должна была начаться эта торжественная церемония. И увидел, что к короне-то подходит другой. И, как вспоминал обер-церемонимейстер Валуев, и спросил, а почему не Орлов? Спросил в бешенстве. И Валуев объяснил, что граф нести корону отказался за слабостью ног, и тогда Павел ткнул его подушкой, на которой велено было нести корону, и сказал, пусть тот Орлов несет. И понес граф через весь Петербург. 2,5 часа шла эта торжественная процессия. Говорят, шатался, ассистенты помогали. И, как писал поэт, все время рядом с ним шел незримый призрак убиенного им императора. Много печальных призраков будет окружать графа в эти дни. Ибо 5 декабря в Петропавловской крепости было погребение Екатерины II и Петра III, этой супружеской пары, соединенной после смерти сыном. И там, в Петропавловской крепости, графа Алексея Григорьевича ждала еще одна страдальческая тень. Того же 5 декабря в той же Петропавловской крепости, только 21 год назад, в мерзлой земле Алексеевского Равелина схоронили ту женщину, ту погубленную графом женщину, таинственную женщину.